Полицейский сканер — штука хорошая, но вот беда. Он сообщает только об уже свершившихся событиях. Али с Мирандой прибыли на место происшествия слишком поздно. Улица у театра Ридженси была оцеплена полицией. Али никогда не видала такого количества полицейских машин в одном месте и карет скорой помощи. Афиши возвещали о долгожданном концерте восходящей звезды, юной певицы Роды Дакоты. Но Рода больше не пела. Ей теперь никогда не петь в мире живых. И это было еще не все. Похоже, здесь случайно произошел целый ряд странных событий, приведших к трагедии. Без всякой на то причины сработали пожарные спринклеры на сцене. Вода попала на неисправное электрооборудование. По идее, короткое замыкание должно было выбить пробки, но почему-то не выбил. Результат был катастрофическим. Толпа в панике бросилась из театра, но уроды и почти 30 поклонников ее таланта не было и шанса. Они погибли от удара током. Репортеры уже заполонили сцену, и даже самые бывалые и ко всему привычные из них не могли сдержать слез. «Иди домой», — сказала Али Миранде. «Тебе тут делать нечего». «А ты?» — мысленно спросила Миранда. «Мне нужно кое-что разузнать». С этими словами она счистилась с Миранды. В междумире огни полицейских машин помутнели, а голоса работников службы чрезвычайных происшествий звучали приглушенно и невнятно. Али бросилась в театр, но виновников трагедии там не нашла. Они уже давно убрались, оставив после себя многочисленные жертвы и мертвые пятна. И каждое такое пятно обозначало место, где прервалась чья-то жизнь. «Да кто же это все сотворил?» — воскликнула Али в ярости, зная, что ее вопрос останется без ответа. Но это оказалось не так. «Мы», — послышался из-за спины голос маленькой девочки. «Это мы». Алли резко повернулась и увидела девочку после света, в одиночестве стоявшую посреди прохода в зале. На вид ей было вряд ли больше 7-8 лет. «Он сказал, это то, чего хочет от нас Мэри, но мне что-то не верится. Мэри нашла меня на детской площадке и забрала в свой серебряный корабль. Она всегда была такая добрая. Она никогда бы не согласилась на такое ужасное дело». «М-да». Должно быть, эта девочка не в курсе того, как скинджекеры по распоряжению Мэри взорвали мост. Однако не время для споров. «Я знаю, ты, Али, изгнанница, но мне все равно. Если ты сделаешь со мной что-то плохое, то, наверное, я этого заслуживаю». Но Али лишь обняла малышку и прижала к себе. Али не была чадолюбива, но девочка нуждалась в утешении. Бедняжке довелось увидеть, а, возможно, и делать вещи, от которых у живых людей волосы встали бы дыбом. «Как тебя зовут?» — спросила Али. «Все называют меня Лейси». «Лейси, английский. Здесь шнурок». «Ну, конечно. Шнурки на башмаках девочки развязались. Должно быть, в таком виде она и прибыла в Междумир». «Что здесь произошло, Лейси?» Малышка закрыла глаза. «Он приказал нам это сделать». И хотя Али заранее знала ответ, она все же обязана была спросить. «Кто приказал?» «Милос». Теперь пришел черед Али отвернуться, закрыть глаза и переварить эти сведения. Подумать только. Когда-то она доверяла этому парню. Он ей нравился. Очень нравился. Но кто же мог знать, что в глубине его сердца живет такая страшная тьма? Откуда ей, Али, было знать, что он станет... Она не могла даже мысленно произнести это слово. Девушка еще отчаяннее прижала к себе Лейси и спросила. «Зачем?» «Потому что нам нужно еще», — пояснила Лейси. «Все больше, больше и больше. Он так говорит». «Больше чего?» И в первый раз за все время Лейси глянула Али прямо в глаза, словно пытаясь что-то прочесть в них. «Больше нас», — ответила она. «Больше после светов. Они не сияют, как после света. Ну, то есть, пока еще не сияют, но когда проснутся, будут совсем как мы». Страшная правда нахлынула на Али, ударила ее с такой силой, что она провалилась бы в самый центр земли, если бы не стояла на мертвом пятне. «Больше после светов». Вот теперь ей все стало окончательно ясно. Девушку объял ужас. Милос, лосяра и хомяк делают так, чтобы они перешли, а мы потом должны схватить и держать, пока они еще не исчезли», — продолжал объяснять Лэйси. «И мы держим, а они засыпают, но я знаю, что это нехорошо». Алли была уверена, что эту идею, безусловно, выдвинула Мэри, но девочке она об этом говорить не стала. Алли побывала в мозгу у Мэри. Она видела, что все эти трагедии — лишь крохотная часть того кошмара, который самозваная королева после светов уготовила живому миру. Знал ли Милос о великом замысле Мэри? И кто он теперь? Что-то вроде темного апостола? «Сколько?» — спросила Алли. «Сколько детей вы вот так забрали?» «Почти 200, но это еще не конец», — сказала Лэйси. «Будет больше, гораздо больше». У Алли мурашки по коже побежали, как будто она была человеком из плоти и крови. «Я попаду в ад!» — заплакала Лэйси. «Нет, это не твоя вина. И потом, ты ведь больше никогда не станешь этого делать, так ведь?» Лэйси глянула на нее полными слез глазами и помотала головой. «Ну вот», — сказала Алли, — «ты раскаялась и приняла решение. А это уже чего-то стоит, правда?» Лэйси, кажется, не совсем была в этом уверена, но тем не менее кивнула. Алли велела своей собеседнице возвращаться к Милосу. Ей совсем не хотелось отправлять Лэйси обратно, но она понимала, что если девочка исчезнет, это может возбудить у Милоса подозрение. «Ты будешь моей шпионкой», — сказала Алли, — «двойным агентом. Только смотри, никому не проговорись, и тогда все будет хорошо». И, наконец, пришло время для самого главного вопроса. «Ты знаешь, где произойдет следующая акция?» «Да», — ответила Лэйси и потупила взгляд, уставившись на свои болтающиеся шнурки. «В следующую пятницу, на детской площадке».